Глава 29. Кофе. В приемной. Едва слышно, я еще раз отчеканила Яне почти в самое ухо, провожая до двери. Явление матери безо всякого предупреждения и учета моей реальной занятости раздражало само по себе, не говоря уже о том, что я мог прекрасно предсказать, что за ним последует. Но когда моя кукляха исчезла из поля зрения, внутри будто началась какая-то странная дерготня прямиком за нервы, как если бы к раздражению примешалась еще и тревога. «Обязательно все это выпячивать, а тем более передо мной!» — едко процедила родительница сквозь зубы. «Разве так сложно? Хоть в моем присутствии держаться в рамках приличий!» «Обязательным я считаю то, чтобы мои подчиненные и служащие слушались только моих указаний, а не чьих-либо еще». «Ну да, служащие эти, очевидно, получают у тебя очень неплохую заработную плату, учитывая стоимость ее обуви и одежды». Язвительности в тоне матери стало еще больше. «Только лишь ту, что реально заслуживают». Безразлично пожал я плечами, позволив ее словам скатиться с себя, как с гуся вода. «Да-да, учусь у лучших в этом, мама. Я тебя предупредил, что у меня сейчас очень напряженный рабочий момент, так что переходи, пожалуйста, к неприятной сути своего внезапного визита». «К сути?» Видно, вспомнив о Родионе, что между делом расположился в кресле в своей прежде обычной расплывшейся позе, она ткнула в него. «Это что такое?» «Это твой младший сын, мамочка, если ты вдруг забыла, как я выгляжу», — ухмыльнулся брат, явно возвращаясь к своему образу хамовитого мажора. «Вопрос как раз в том, как ты выглядишь», — прищурилась она и указала на нашивку охрана. «Это что за ужас?» «Хм, это обычная форменная одежда всех действующих охранников в нашем холдинге», — пояснил я, прислоняясь спиной к дереву двери. Нарочно, не садясь, чтобы еще и этим намекнуть дрожащей госпоже Уваровой, что мне сильно не досуг. И чтобы выяснить эту ничуть не секретную информацию, тебе совсем не нужно было подниматься ко мне, как, впрочем, и дабы прояснить факт наличия этой формы на твоем младшем сыне. Он вполне мог бы все объяснить и на своем рабочем месте. «Рабочем месте?» — чуть не взвизгнула мать, но тут же взяла себя в руки, покосившись в сторону приемной. «Так, все, хватит. Родион, снимай это и выйди, пожалуйста. Мне необходимо перемолвиться с твоим братом парой слов». «Мама, напоминаю, что мне так-то уже 25, и я вправе самостоятельно решать, во что одеваться, где и кем работать, и когда и куда ходить», — с непрошибаемой ухмылкой ответил брат. А наша родительница моргнула недоуменно, будто услышала некую несусветную дичь. «И, кстати, если ты пришла насчет вчерашнего инцидента с Аланой, то мне тоже есть что сказать по этому поводу». «Неужели? И что же?» «А то, что Захар в случившемся безобразии вообще не виноват. Я напал на Алану, а значит, и все претензии ко мне». Родька поднялся, становясь прямо и как-то слишком знакомо вызывающе задирая подбородок. А я мысленно закатил глаза. Мелкий всерьез думает, что он мне понадобится в качестве защитника и адвоката от матери? Наивный пацан. «Ясно», — сухо прокомментировала наша визитерка. «А теперь, если ты высказался, то я все же прошу тебя покинуть кабинет». Брат прищурился и демонстративно перевел взгляд на меня. «Захар Александрович, разрешите вернуться на рабочее место? Или мне тоже подождать в приемной?» Упрямый мальчишка повторил иерархический фокус Людмилы и Аяны, и этим вывел мать из себя. «Ну хватит! Ты здесь не работаешь! Я не позволю тебе позорить семью!» «Мама, с каких это пор честно работать, пусть и рядовым охранником, является более позорным, чем напиваться, накуриваться и дебоширить по клубам? А тем более для семьи, владеющей крупнейшим холдингом безопасности». Перебил я ее не слишком вежливо. «И да, Родион Александрович, вы можете идти на рабочее место». «Просто, Родион», — Почти огрызнулся брат, нахмурившись, и исчез за дверью. «Ну и?» – выжидающе уставился я на мать. «То, что случилось вчера в твоей квартире, просто недопустимо». «Согласен. Использовать всякую химическую возбуждающую ерунду на мне считаю абсолютно недопустимым. Доведешь это до сведения госпожи Мазуровой сама? Или мне этим озадачиться?» «Не понимаю, о чем ты». Лицо матери стало ледяной непроницаемой маской. «Я имела в виду то, что ты не должен позволять брату мешать вам и использовать его как препятствие для вашего с Аланой сближения. Думаешь, я не понимаю, зачем он торчит у тебя? Семьям надоело ждать, когда вы созреете для окончательного воссоединения». «Ух ты! Какая интересная интерпретация событий!» Ей-богу, я чуть не рассмеялся. «Семьям, говоришь, ждать надоело? А чего, мама? Моего согласия соединиться с женщиной, которая не является моей истиной?» Даже не вздрогнула и не моргнула. Но как раз эта ее тотальная непрошибаемость являлась четкой характеристикой реального положения вещей. «Опять городишь чушь!» Взгляд ее был непробиваем. «Если ты думаешь, что я не уловила от той девицы запах твоего физического интереса, то ты ошибаешься. И твоя невеста, напоминаю, не лишена обоняния, но терпеливо сносит это. Все мы подвержены мимолетным увлечениям, Захар. Но они не должны становиться на пути у действительно ценных вещей и поступков в этой жизни». София Уварова и ее излюбленная манера сворачивать с нежелательных тем на реальные или внушаемые недостатки и проступки собеседника. «Только не забывай, что мы родная кровь, и у меня были годы тренировки общения с тобой, мама. И если я не проявлял раньше желания давать тебе понять, что давно могу противостоять, то это только потому, что и причин особенно не видел». «Замечательно сказано», ухмыльнулся я, вспоминая ее похождения по молодым кобелям, после которых я был вынужден кое-кому замазывать рты деньгами и угрозами. «Только я все же хотел бы выяснить, является ли вообще милашка Алана моей парой? Или это вы дружным женским коллективом придумали и организовали?» «Ты позволяешь себе в чем-то меня обвинять?» Она подняла брови недоуменно и высокомерно. «Ну точно. Картина маслом. Оскорбленная невинная гордая аристократка. Я себе позволяю усомниться в достоверном толковании некоторых событий моей жизни и намерен с этим разобраться». «Нет, ты не станешь заниматься такой ерундой, Захар». «Ах, что же это за царственный поворот головы? Что за неимоверно повелительный взгляд? Вместо этого ты сегодня же пригласишь Алану вечером в какое-нибудь приличное место на романтическое свидание, извинишься за вчерашнее недоразумение, и вы начнете всерьез обсуждать ваше ближайшее будущее». «При всем моем к тебе уважении, буквально через несколько часов я улетаю из города, ибо у меня нетерпящие отлагательств дела. Я упоминал об этом не далее, как в начале твоего визита. Ну, ты, конечно же, не обязана запоминать столь несущественные мелочи. Но и по возвращении я ни черта не собираюсь тратить свое время на Алану. Уж не до тех пор, пока буду иметь ясность с ее ролью в моей жизни. И тем более, я не намерен извиняться за ту ситуацию, которую она сама целиком и полностью спровоцировала, поставив, между прочим, под угрозу жизнь Родиона в первую очередь». «Девочка просто устала ждать решительных действий от тебя». «Ну, естественно. Бедняжка». «Прекрати это, сын». «Нет, мама». «Ты не забываешься ли, противопоставляя себя семье?» Наконец-то гнев. Настоящая эмоция сквозь треснувший вечный 100-километровый слой льда. «Кто ты без нас? Глупый щенок. Пустое место». «И я тебя люблю, мамуля». «Но не могла бы ты уже меня покинуть? Глупому щенку и пустому месту нужно немного поработать, чтобы у семьи, без которой я ничто, было на что позволять себе привычный образ жизни. Ты немедленно уволишь Родиона и велишь ему вернуться к себе. Сожалею, но у меня нет причин увольнять его. Да и гнать родного брата прочь из дома — натуральное скотство, не находишь? Он меня нисколько не стесняет. Сверкающие острые ногти скрипнули по кожаной обивке кресла, выдавая бешенство матери. Но поднялась она медленно и, как всегда, грациозно. «Я так понимаю, что тебе стоит взять время на обдумывание и принятие единственно правильных решений», произнесла она с неестественной невозмутимостью. «Что я была бы за мать, если бы этого не понимала и не пошла тебе навстречу? Не волнуйся, занимайся пока спокойно своими делами, а я пообщаюсь с Аланой и ее семьей и все им объясню и прикрою тебя до момента твоего неизбежного переосмысления ситуации. Удачной поездки, сынок!» «И тебе всего хорошего!» Ответил уже ей в спину и последовал за ней, намереваясь пресечь любой возможный выпад в сторону Аяны, при этом усмехаясь и качая головой. «Интересно, сколько понадобится подходов к снаряду, чтобы до нее хоть частично дошло, что беспрекословно подчиняться я больше не буду? И добиваться своего не впрямую и сразу же, не в обход и продавливая упрямо и неотступно, у нее не выйдет. И странное дело, сейчас, решив не уступать ей, я вдруг ощутил себя дурным, упертым, но в то же время счастливым, что ли, пацаном. Не тем, кто был вынужден сразу принять взвешенный и взрослый взгляд на мир и свои обязательства перед всем и всеми, а желающим, ну, изучить его заново. Черт, лезет же в голову всякое. На самом деле нет ничего радующего в том, что я вынужден противопоставлять себя своей же матери. Это ненормально. Даже где-то гадко, но. Это моя семья. И не я изначально установил в ней правила. В приемной мать притормозила таки перед стоявшей у стола Людмилой Аяной, демонстративно игнорируя мое, намекающее продолжить путь нависания у себя за спиной, и уставилась на мою кукляху своим фирменным, вгоняющим в пол кого угодно взглядом. Учитывая, что моей девочке и так приходилось смотреть на нее снизу вверх, эффект должен был получиться мощный. Я видел столько людей, которых она реально заставила ощутить себя никчемным дерьмом, одним только этим визуальным прессом. Уже открыл рот и потянулся к локтю Аяны, готовый вытащить ее из-под обстрела. Как вдруг сама мультяха откровенно вызывающе вздернула остренький подбородок и, не думая отвести свои громадные глазища, и отхлебнула кофе из кружки. Госпожа асфальтовый каток отшатнулась, врезавшись в меня, оглянулась почему-то едва ли не испуганно и рванула прочь, громко стуча каблуками. «Идем», — потянул я Аяну обратно в кабинет. «Я ничего не сделала», — тут же насторожилась она. «И слова ей не сказала». «Захар Александрович, авиабилеты у вас на 15:20», — напомнила она сущным Людмила. И, глянув на часы, я понял, что у меня остался где-то час, чтобы подбить все самое срочное на пару дней вперед и собрать сумку в поездку. Благо, давно имею привычку держать все самое необходимое наготове прямо тут, в офисе. Спасибо, Людмила. Аяна, расслабься. Закрыв дверь, я не смог себе отказать в потребности облапать мою куклу и оставить поцелуй на ее шее, прежде чем усадить обратно на диван. Хрен знает почему руки и губы притянулись к ней как по собственной воле, как железо к магниту, несмотря на то, что мыслями был уже весь в работе. «Так-то кое-кто уже официально трудоустроенный может теперь и иск кое-кому не в меру озабоченному вчинить за домогательство с использованием служебного положения», — пробурчала она, очевидно, даже и не замечая сама, что прильнула ко мне сразу же, чисто на инстинкте, стоило только коснуться. Потерся носом о ее висок и подтолкнул вперед. «Ролевые игры, начальник, подчиненная. Мы обязательно попробуем позже, когда с самым срочным разберемся. Оставшееся время я от Аяны не слышал ни звука. Но сам факт ее присутствия в одном со мной пространстве успокаивал, компенсируя рабочее напряжение и стирая противный осадок от явления матери, что непременно будет иметь последствия. «Так, все, поехали». Выключил я комп. Родька, встреченный в холле, вроде двинулся ко мне, но потом махнул рукой и пожелал счастливого пути. «То есть? Меня ты тоже с собой потащишь?» Аяна начала нервно ерзать на подъезде к аэропорту. «Вот на кой, скажи?» «Я большой начальник, и мне никак без личной помощницы. И к тому же я состоятельный бизнесмен. А всем же известно, что они прямо-таки не могут путешествовать без смазливеньких любовниц. Очень смешно», — огрызнулась она, зыркая по сторонам недовольно и все больше мрачнее. «Не хочешь перекусить перед полетом?» — поинтересовался я, заметив вывеску закусочной впереди и понимая, что приступ зверского голода может настигнуть сейчас девчонку в любой момент. «Нет», — глухо ответила Аяна. «Уверена?» «Да». Пока мы стояли в очереди на посадку, она становилась все более тихой. При этом как-то очень пристально вглядывалась в лица стоящих поблизости будущих пассажиров, будто что-то в них выискивала. «Может, в туалет?» Сделал я еще попытку, закончив с очередным телефонным разговором. «Нет, лучше уж на такси и обратно в камеру». Она не говорила тихо, и на нас оглянулись. «Слушай, Захар, а давай я поклянусь тебе, что и шагу из квартиры до твоего возвращения не сделаю, а ты за это меня с собой не возьмешь. Еду чисто буду заказывать и на пробежке забью, а?» «Ты в Питере была?» «Нет». «А теперь будешь. Я тебе город покажу, не дури. Со мной ты имеешь шанс увидеть то, что никогда не видела». «А еще я покажу тебе много чего нового и интересного, забравшись в тебя, как только мы заселимся в гостиницу. Так что прекрасно, что жить мы будем в отдельном домике, а то в соседних номерах никому отдохнуть бы не удалось. От предвкушения тело аж зазвенело в напряжении, и я невольно оскалился в довольной ухмылке». «Я не хочу ничего». Насупилась Аяна, уткнувшись взглядом в пол, и сглотнула. А я внезапно ощутил себя слепым идиотом. «Аяна, ты боишься летать?» Спросил, взявшись за ее подбородок, чтобы взглянуть в глаза. Но она резко дернула головой, освобождаясь и ускользая. «Откуда мне, блин, знать? Я никогда этого не делала!» Слишком бледная, над верхней губой крошечные капельки пота. Дыхание чаще нормы. «Дебил. Я». Наклонившись, я поймал ее аромат, и он мне сказал то, в чем отказывалась признаться упрямая кукла, подтверждая мою догадку и присвоенные себе эпитеты. Она действительно боялась. Еще как. А я, кусок дурака безмозглого, занятый только своими проблемами и мыслями, собирался затащить готовую впасть в панику полукровку на грани спонтанного обращения в самолет. И после этого я выходку Аланы нахожу недопустимой и тупой? Да я тут, похоже, по всем пунктам ее чуть не обошел. «Идем». Я подхватил наши сумки и потащил ее в сторону парковки. Облегченный вздох девушки прозвучал, как еще один укор мне. Ладно, я никогда не считал себя чутким и не прикидывался таким чересчур. Но сейчас стало мерзко и стыдно, и мне это чертовски не понравилось. Но еще больше меня покоробили свои же чувства от еле заметной улыбки моей анимешки, когда мы выехали из города на трассу, а я отзвонился своему заказчику, что по семейным обстоятельствам прибуду на место не к вечеру, а завтра утром. Да уж, обломилась ночка бурного грязного секса на сегодня. Ну, ничего. Я на тебе потом отыграюсь, кукляха. «Чем это ты так довольна?» Строго спросил, не испытывая, однако, настоящего раздражения. «Ну да. Целая ночь за рулем перед напряженным рабочим днем. Такая херня неважная». «Я обожаю на машине путешествовать. призналась Аяна, перед этим пару раз недоверчиво покосившись на меня, словно решая, можно ли доверить такую информацию. Мы, когда с парнями добирались сюда из нашей глухомани, короче, это, наверное, самое прикольное, что было в моей жизни. Тоже мне. Другие поездкам на курорты и острова рады. А эту наивную балду, выходит, достаточно и просто на машине прокатить. Вон глазищи как сияют. И на каждую хреноречку и пригорок пялится восхищенно. Надо же. И, в принципе, не так уж и трудно по стране ездить, а не летать. Заранее просто нужно временной зазор предусматривать. А над страхом полетов нужно будет поработать. Потом, когда поймет, кто она, и научится сдерживать обращение осмысленно. Вот, кстати, у меня же знакомый есть в любительском аэроклубе. Сергей Фирсанов, оборотень. Так что суть нашей проблемы понять должен. Нашей, бля.